Глава 6.1. Настя. Не распаляясь на подробности, Богдан сразу же позвал познакомиться с будущим местом работы. Лена, все еще недоверчиво поглядывающая на внезапного работодателя, вызвалась поехать с нами. Он не возражал, а я особого смысла не видела, но возблагодарила ее настойчивость буквально через полчаса поездки. Когда машина Богдана выехала за пределы города, мы с Леной, сидя на заднем сиденье автомобиля, начали переглядываться и жаться к друг другу. Я мысленно проклинала себя за доверчивость, а подруга высказывала свои подозрения таинственным шепотом. «Настя, зря мы паспорт у него не спросили», — склонившись ко мне, прошипела она и, посмотрев в окно, предположила. «Чует моя большая жопа, что нас везут немного не туда. Не такая уж она у тебя и большая», — хрипло отозвалась я, старательно гоня страшные мысли. «Лучше бы и не худела», — вздохнув, пожаловалась она и, ткнув пальцем в спинку водительского сиденья, проворчала. «Может, на жирную он бы не повелся». «Дура!» — одернула я и, нервно хмыкнув, добавила. «Жирная не убежала бы». «А я и так плохо бегаю», — надув губы, мыркнула она и, прицыкнув языком, с горечью протянула. «От кого надо было, убежать не смогла». «В смысле?» — не заметив, как повысила голос, выдала я. «Да там, короче...» Лена покраснела и, отмахнувшись, пообещала. «Выберемся, расскажу». «Немного осталось», — глянув в зеркало заднего вида, оповестил Богдан и, помолчав, добавил. «Лену я потом сам отвезу». «А я еще не дала согласия», — намекнула я дрожащим от нервного напряжения голосом. «Настя, я готов обсудить повышение вашей зарплаты», — жалобно протянул он. «Вы и так озвучили нереальную сумму», — напомнила я, покачав головой. «Почему?» Вскинув брови, удивился он и, обернувшись, улыбнулся, тут же поинтересовавшись. «Вы где раньше работали, если считаете, что я много предложил?» «Ну...» — замялась я, боясь рассказывать бесславную историю своей трудовой деятельности. «Впрочем, неважно», — перебил Богдан, избавив меня от необходимости врать или недоговаривать. Сбросив скорость, свернул с трассы на более узкую дорогу и задумчиво сообщил. «Я, в отличие от вас, вполне реально оценил оплату за обговоренные обязанности». «А когда вашу жену выписали?» — уточнила я, меняя тему. «Еще не выписали», — нахмурившись, ответил он и, стиснув челюсти, пробурчал. «И неизвестно, когда выпишут». «Не поняла». Насторожилась я и, судорожно оглядывая проносящиеся за окном окрестности, спросила. «А зачем тогда мы сейчас? Может, позже, а?» И уже не в силах сдержать напряжение, потребовала. «Давайте вернемся». «Она в коме», — глухо поделился Богдан. «Везите нас назад!» Без предисловий рявкнула Лена, а Богдан, съехав к обочине, резко затормозил. Заглушив мотор и обернувшись, посмотрел на Лену, потом на меня, потом снова на Лену и, вернувшись в исходное положение, откинулся на спинку сиденья, закрыл лицо руками и хихикнул. Вздрогнув всем телом, подался вперед и, облокотившись на руль, захохотал в голос. «Точно ненормальный», — прошептала Лена и, подергав ручку двери, ойкнула. «Заперто. Настя, что делать будем?» «Вы меня за маньяка приняли?» Обернувшись, выдавил Богдан и, заикаясь от смеха, забавно хрюкнул. «Ну, как бы не очень на адеквата похоже», — проворчала Лена. «Простите, если напугал». Посерьезнел он и, потерев виски, поделился. «Просто не спал толком уже несколько дней, со дня аварии, когда Лера...» «Это вы нас простите!» Покраснев, виновато пролепетала я и, переглянувшись с Леной, дополнила. «Мы не специально». «Давайте так», — обернувшись, предложил Богдан. «Приедем на место, и вы сами все поймете. Если откажетесь, я настаивать не буду. Доставлю вас, куда скажете, и больше вы меня не увидите». Загородный дом, куда нас привез Богдан, оказался большим, шикарным, но абсолютно необжитым. Везде сновали рабочие, слышались звуки дрели, а в воздухе витал запах краски. Немногочисленная мебель, закрытая защитной пленкой, стояла как попало, а по углам громоздились коробки и мешки. «Только что купил», — развел руками Богдан и, кивнув на пол, предупредил. «Ну, разувайтесь и осторожней, пожалуйста». «Красивый дом», — Озираясь, протянула я и, поморщившись, заметила. «Но тут еще столько работы. Хотите успеть к выписке вашей жены?» «Да», — кивнул мужчина и, потупив взгляд, намекнул. «Но не успеваю катастрофически, а еще ведь работа». «Вам бы дизайнера нанять», — сознанием дела вмешалась Лена. «Возьметесь?» — неожиданно подхватил Богдан и, скривившись, проворчал. «Хотя сейчас не до красоты. Успеть бы порядок навести и мебель расставить. Но хочется привести Леру в комфортные условия и...» «Возьмусь», — отозвалась Лена, и я охнула от неожиданности. «Вот и чудно», — расплылся в улыбке мужчина. «Лена!» Едва сдержавшись, чтобы не покрутить пальцем у виска, выдохнула я шокированно. «Ну а что?» — фыркнула подруга. «Я раньше всерьез этим увлекалась. А потом родители настояли на моей...» Сделав паузу, она изобразила в воздухе кавычки и, скривившись, завершила фразу. «Блестящей карьере врача». «А как же? А чего тянуть? Уволюсь прямо сейчас!» Отмахнулась она и, кивнув на Богдана, подытожила. «На ближайшие месяцы работа у тебя есть, а потом?» «Потом я с радостью снабжу вас достойными рекомендациями или помогу устроиться», — воодушевленно подхватил Богдан и, подмигнув, осторожно уточнил. «Ну что, согласны?» Закусив губу, переглянулась с Леной и, отбросив последние сомнения, кивнула, едва слышно выдохнув. «Согласна».